«Тогда я сам, сын», — встав, качает головой отец. «Я в тебя верю. Ты волокита, ты мой наследник. Никому не позволяй издеваться над тобой, не позволяй унижать. Да, будет трудно, будут бить. Бей в ответ. Уложили, вставай. Не можешь кулаками, сбить с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай. Отец, не волнуйся. Как мне не волноваться? Ты же, пап, прости, сын», — стонет отец и, стуча себя в грудь, кричит. «Не могу я. Хотел я тебя еще на месяц дома оставить. Да вот директор и слушать ничего не хочет. Говорит, раз ходить может, то пусть идет. Хорошо, Слава», — грозит мне пальцем отец. «Вячеслав Ерофеевич, я тебя не подведу. Кстати, у Маргариты Вячеславовны кто-нибудь есть?» «Есть», — улыбается отец. «Вот ведь, а я уже размечтался. Ну и кто этот счастливчик? Ты? Ахахаха, не вру. По глазам вижу. И да, когда я в молельню ввалился, вы потом продолжили?» «Нет, эх, Слава, не потому что я застеснялся весь, совсем нет, просто пока мое состояние все еще оставляет желать лучшего, боюсь, что сейчас, меня даже на разогрев не хватит, а остаться без сознания в такой момент и опозориться перед такой женщиной, я лучше подожду». «Это правильно, это да, а с Варенькой, папа?» «Ну что, папа, Слава, я о тебе переживаю, ладно, занимайся, а я пойду. Надо кое с кем созвониться». «Да, здравствуй, школа». Насмешки, обзывательства, тычки. Может быть, шестерки Жигунова меня снова в пол вкатают, а потом в мусорный контейнер за школой забросит. Девушки смеяться будут. Учителям пофиг. Офицер-воспитатель, призванный следить за порядком в нашей полувоенной академии, выдаст всем и мне, в том числе, розгами. Все это будет. Вот только плакать я не буду. Они будут, а я нет. Но это завтра. Сегодня можно, нет, не отдохнуть, сегодня можно поучиться. Утро. Получив от Вари рюкзак с тетрадями и учебниками, обед в коробочке и бутылку компота, целую Варю и вместе с Демьяном и Мирославой топаю в школу. Брат всю дорогу пытается отобрать у меня рюкзак. Мирослава все время спрашивает, не устал ли я, а я не устал. Да, рюкзак тяжеловат, но хорошее питание и зелья Иволгина уже не слабо так помогают. Я вышел из квартала, прошел аж целых 200 метров и не сдох, да и ныть не собираюсь, чего брат и сестра от меня ожидают. Но они знают, что на первой же перемене им придется идти и доставать меня из мусорки, где до недавнего времени, по мнению Демьяна и Мирославы, мне и было место. «Братец, не устал? Давай рюкзак понесу». «Да тут идти осталось», — сдвинув меховую шапку назад, улыбаюсь. «Вы лучше посмотрите, погода какая. Мороз и солнце. Люди ходят, машины ездят. Вон там хреновина какая-то в воздухе висит». «Странный ты», — вздыхает Мирослава. «Мы помощь хотим, а ты? А вы мне и так помогаете. Тем, что общаться начали. Ага, я очень рад. Мы же родня. Я вас люблю. Будут бить, зови меня», — опустив голову, шипит Демьян. «Я им быстро бока намну. А вот и не позову. Ты раньше. Вот сейчас только не обижайся. Не заступался за меня, потому что ничтожеством считал. Ты был прав. Я таким был. И вот для того, чтобы я хоть кем-то стал, попрошу тебя, брат, не вмешиваться. Я хочу репутацию заработать. А если ты вмешаешься? Прости нас», — взяв меня за руку, всхлипывает Мирослава. «Мы нехорошо поступили. Как бы ни был, ты наш брат. Мы должны были принимать тебя. А мы? Дай угадаю, сестренка. Вы поняли, что любите меня только тогда, когда Иволгин объявил о том, что я сдох. А во, по глазам вижу, угадал. Нет, я не злюсь. Я это заслужил». Дальше идем молча. Демьян думает о своем. Мирослава улыбается. Я, борзо вышагивая между ними, смотрю по сторонам. Город впечатляет. Улицы, магазины, вывески. Снега нет. Тротуары и дороги очищены. Вывески кричат о том, что вон там трактир, вон там постоялый двор, а вон там, чуть дальше, аналог интернет-кафе. Контрастище просто, да и строения впечатляют. Кругом как многоэтажки, так и деревянные терема, красивые как пряники. Народ тоже разномастный и ведет себя как, чему я удивляюсь. Ну, вылез из такси боярин в шубе, ну, стоит и разговаривает по мобильному. Ничего удивительного, военные напрягают. Офицеры, которые, видимо, не на службе, потому как в парадных шинелях, кажется, как будто ввалился на сборище белогвардейцев. Хотя, нет здесь никаких белогвардейцев, обстоятельства другие. Эх, ладно, доходим до школы, она же академия. Встаем у крыльца. Здание красивое, я такую архитектуру в Питере видел. Красиво, дорого-богато, мрамор, золото, бронза. чистенько. Ну что, обращаюсь к родственникам. Заходим, что ли? Слава, сжав мою руку, морщится Мирослава. Спокойно, все будет в лучшем виде. Вы это, на перемене проведать сходите. Если что, я буду торчать из своей любимой мусорки. Брат, а что, там удобно, тепло. Коты правда наглые. Все время спросить с меня за незаконное проживание на их территории пытаются, но не спрашивают. Стесняются, наверное. Ладно, идем. Школа, она же академия. Отметка у дежурного солдата. Раздевалка, где на стене большими черными буквами написано «Травоядная». И охреневшие взгляды учеников, которые ну никак не ожидали меня увидеть. Расходимся. Мирослава на год старше, Демьян на год младше. Держа рюкзак, шаркаю в свой класс. Захожу. Сажусь на свое место, что за первой партой в правом ряду. Достаю учебник и тетрадку. Ох ты, кто у нас тут? Тут же подваливает ко мне мелкий, похожий на головастика парень. Он же Василий Жигунов, мой заклятый друг. За ним подходит еще двое. Худой, рыжий в дорогом костюме, Рябинин. И здоровенная детина в засаленном и потертом костюмчике, Тимирязев. Класс затихает. Кто-то подходит ближе. Другие наоборот сваливают подальше. И тут они, две девушки, мои невесты. Блондинка Светлана и брюнетка Люба. Сестры Волокушины. Но мне они не интересны. Интересует меня та, что за ними. Шатенка, со строгим лицом. Худенькая, высокая, но с потрясающими бедрами. Сестра-близнец Васька Жигунова, она же Вероника. Эй, травоядная. Скинув учебник с парты, повышает голос Жигунов. Я с кем разговариваю? Ух, сейчас начнется. А может не сейчас, может подождать? Да, пусть расслабится. А вот потом. Глава 8. Академия. Сестры Волокушины. Перемена. Две девушки, сидя за одной партой, смотрят на первую и зеленеют от отвращения. Явившийся на занятия волокита, перед первым уроком сходу отхватил от Жигунова, Рябинина и их шестерки Тимирязева. Волокиту толкали, ставили щелбаны, били в плечи, рвали тетради и пинали по классу рюкзак, роняли на пол, хохоча пинали и требовали извиняться. Волокита, что для него обыденность, только ныл и просил не трогать его. Все в классе, особенно сестры Волокушины, смотрели на это убожество со смесью жалости и отвращения, как на подыхающую крысу. Первый урок – история. Весь урок в травоядное летели бумажки, книги, фантики, насмешки и оскорбления. На перемене издевательство повторилось. Второй урок – волокита сидел, опустив голову, и уже не обращал ни на что внимания. Его били учебниками по голове. Присевший рядом Тимирязев сталкивал со стула и выдавал подзатыльники, дергал за уши. В течение дня к издевательствам подключались почти все ученики. Даже сестры Волокушины и те бросали в волокиту скомканные листы бумаги. Перемена после четвертого урока. Все, похватав свои коробочки, выбегают из класса, идут в столовую, где садятся за столы и едят то, что принесли. Люба и Светлана, как всегда вместе, обсуждают последние сплетни. За столом напротив них, гордо выпрямив спину, восседает Вероника Жигунова. И тут, Люба, смотри, указывая рукой на вход, шепчет Света. Наверное, пока болел, умом тронулся. В столовую, шаркая ногами и вздыхая, заходит волокита. Опустив голову, бредет к столу, держит измятую картонную коробку с обедом. Садится за стол, тяжело вздыхает. И тут же получает куском хлеба в лицо. На, пожуй, кричит Тимирязев. А то сдохнешь на своих салатиках. «Зачем вы так?» – мямлит волокита. «Я же вам не мешаю. И это наш будущий муж», – посмотрев на сестру, разводит руками Люба. «Вот ведь позорище. Повезло нам с тобой, как утопленницам», – соглашается Света. «Терпеть всю жизнь это недоразумение. Я уже надеялась, что он не выживет. А нет, вот оно. Продолжает позорить нас, себя и Ерофея Евгеньевича. Да сестра, лучше бы он умер». В столовой начинается движение. Тимирязев, Жигунов и Рябинин садятся к волоките. Первым делом отбирают у него коробку. Тимирязев, ничего не понимая, достает оттуда котлету. «Ты это есть собрался? Так тебе же нельзя. Ты травоядная. Мне это варя приготовила», — вдруг подает голос волокита. «Не тебе, ничтожество, а мне. И готовить твоя девка будет каждый день. Передай своей няньке от меня спасибо». Взяв из коробки вилку, а насадив на нее котлету, говорит Тимирязев. Волокита поднимает голову, пугливо озирается, сглатывает. «Тимирязев, положи мой обед на место, извинись и свали отсюда». «Ой, дурак», — восклицает Люба. «Беги, придурок, он тебя убьет». Тимирязев внимания не обращает, откусывает от котлеты, мыча и закрыв глаза жует. Хорошо готовит. Завтра принесешь не 4, а 6. Попробовать хочешь? На, открой пасть, собака. Тимирязев, смеясь, тычет котлетой в лицо волокиты. Хватает его за волосы, дергает. Скидывает со стола и пинает в живот. Ха, слабак, бьешь как девка, стонет скрученный на полу волокита. Мочи его, Саша, начинает прыгать Жигунов. Он тебя девкой назвал, бей, вышиби из него всю дурь. Пусть кровью за такие слова захлебнется. Тимирязев, положив котлету на стол, поднимает волокиту и бьет в лицо. Голова бедолаги откидывается назад, из рассеченной брови течет кровь. И это все, стонет пытающийся сфокусировать взгляд волокита. Хах, зарычав, Тимирязев несет волокиту к стене. Одной рукой держит за шею, второй бьет в лицо. Остановите это, встает Вероника Жигунова. Он же его убьет. Не лезь, рычит на нее Жигунов. Не твое дело. Избиение продолжается. Глаза волокиты заплывают. Он как тряпичная кукла болтается. Но тут, осмелел, гаденыш, рычит Тимирязев и сует под нос волокиты кулак. Решил когти показать. А вот это видел, чем пахнет. Твоей мамой, выдает волокита и кусает сунутый под нос кулак. Столовая содрогается от рева Тимирязева. Волокита падает, поднимается и бьет Тимирязева между ног, отчего тот сгибается. Волокита крутится на месте, снимает со стены огнетушитель и бьет им Тимирязева по голове, валит на пол, садится сверху, и огнетушителем превращает его лицо в кровавое месиво. Сука, нанося удар за ударом, рычит волокита. Говорил же, не трогайте. Огнетушитель высоко вверх, удар. Тимирязев издает полный боли стон, скидывает волокиту, прижимая руку к лицу, переворачивается, встает на колени и, убрав руку, выплевывает на пол выбитые зубы, пытается встать. Получает огнетушителем в затылок и со стоном вытягивается на полу. Волокита, задыхаясь, бьет еще несколько раз по голове. Отбрасывает огнетушитель и шаркает к столу. Садится, взяв вилку, вытирает ее о пиджак. Смотрит на севшего на стул Жигунова. «Тебе конец», вздрагивая, выдыхает Василий. «Точно», кивает Рябинин. Волокита вздыхает. Поворачивается к Рябинину и плюет кровью ему в лицо. Хватает Жигунова за волосы, прижимает вилку к его глазу и надавливает. «Значит, слушай меня сюда, выродок. Я сейчас тебе глаз достану и съем его. А еще раз подвалишь ко мне, или бумажку в спину бросишь, я тебя как девку обещещу. При всем классе. Ты меня понял? Я не слышу. Ты понял. Пошел вон, собака сутулая». Столкнув Жигунова на пол, рычит волокита. Жигунов, всхлипывая, отползает. Волокита цепляет котлету, хмыкая, откусывает. Жует и, закатив глаза, падает на стол. Люба смотрит на сестру, бледная Света. «Ты тоже это видела? Мне не приснилось?» «Нет, но как? Наши травоядные». И вдруг так, в столовую врывается офицер-воспитатель. Жигунов и Рябинин сразу бросаются к нему наперебой, рассказывают о том, что волокита с ума сошел. В то, что волокита сошел с ума, офицер не верит. Жигунов и Рябинин отправляются к директору. Тимирязев и волокита в медпункт. Волокушины смотрят друг на друга, синхронно кивают. «Слава!» Вскакивают они. «Слава, как ты?» Спокойно сидящая Вероника Жигунова чему-то улыбается, вытирает салфеткой губы и злорадно хихикая встает. Некоторое время спустя. Кабинет директора. «Слава, стоим!» Я, с заплывшими глазами, перепуганный Жигунов, бледный Рябинин и Тимирязев, голова которого замотана окровавленными бинтами. Перед нами, держа под мышкой трость, стоит и смотрит на нас через монокль крепкий мужик, в форме, с погонами полковника на плечах, серьезный дядька, черные волосы, виски седые, усы, борода, внушает, этот шутить точно не будет. Директор академии, отставной полковник, Гурьянов Владислав Дмитриевич, человек ну очень крутого нрава, которому плевать на титулы, звания, кто чей сын и все остальное, он не ссыльный, он здесь по своей воле, это значит, у него полномочия, все звания и награды при нем. Плюс все солдаты, что в нашем городе опал, будут на его стороне. Ну-с, господа, начнем. Итак, что случилось в моей школе? На нас напал волокита, выдает Жигунов. Напал, наигранно удивляется полковник. Ай-яй-яй, один, на троих. А я всегда знал, психон, маньяк, прикидывался добреньким, строил из себя тихоню. А как только момент настал, то тут же напал. Именно так, гнусавит Рябинин. Вы кому врать надумали, щенки? Упирая на балдажник трости в подбородок Жигунова, спрашивает директор. Или вы думаете, я не знаю, как вы относитесь к волоките? Или вы, ваша светлость барон Рябинин, наивно полагаете, что мне не доложили, как вы сегодня из кожи вон лезли, пытаясь довести одноклассника. Ошибаетесь. Я знаю все и обо всех. Я знаю, сколько квадратиков бумаги ты, сучонок, в туалете отрываешь. Волокита виноват, мямлит Рябинин. В чем? В том, что вы, жертва инцеста, о последствиях своих действий не думаете. Мы просто шутили, возникает Жигунов. Мы не виноваты, что волокита шуток не понимает. Шутки, значит, округляет глаза директор. Шутки, то есть, оскорбить волокиту, его невесту, как последние бездомные отобрать обед. Это по-вашему шутки, это по-вашему смешно. Ну что же, раз у всех такое приподнятое настроение, давайте-ка я вас еще сильнее обрадую. Тимирязев, 10 ударов тростью. Ты просто шавка на поводке, к тому же получил свое. Сколько зубов потерял? 6? Мало, я бы за такое челюсть сломал. Рябинин, ты как главный прихлебатель Жигунова, глаза б мои на тебя не смотрели, получишь 20. Ну и, собственно, сам гвоздь программы. Жигунов Василий Павлович, вам, ваше сиятельство, как главному нарушителю спокойствия и зачинщику беспорядков, светит главный приз. 30 ударов тростью, по месту ниже спины, которым вы, к сожалению, думаете. Штаны спустить, ваше высокоблагородие, всхлипывает Жигунов. Я граф, меня нельзя бить, а я отцу пожалуюсь. Да ты что? Закатывая рукава, спрашивает полковник. И что он сделает? Снова придет и слюни на меня пускать будет? Пожалуйста, держа штаны, плачет Рябинин. Ха-ха, волокита, щурясь смотрит на меня полковник. Что тебя забавляет, ваше высокоблагородие? Прошу меня простить. Просто забавно видеть, как два графа и барон, на самом деле, не имеют ни капли чести и уважения к себе и старшим. Плачут, сопли по лицу размазывают. 5 ударов, кивает мне полковник. Виноват, признаю, готов понести наказание. Штаны спускаем, все, спускаем, начинает директор с Тимирязева, бьет по-отечески, с оттягом. На 5-м ударе, Тимирязев сдается и начинает выть, однако стоит, а вот барон Рябинин, после первого же удара падает и вереща катается по полу, умоляет не трогать, говорит, что все понял, не спасает. Полковник вызывает офицеров-воспитателей, которые поднимают Рябинина, укладывают мордой на стол. После чего директор все же проводит экзекуцию. Когда дело доходит до Жигунова, главный забияка, задира и альфач-класса, падает в обморок, что помогает так себе. Свои 30 ударов он все же получает, не особо сильных, однако задница светиться начинает. И тут дело доходит до меня. 3 удара, хоть и с трудом, но выдерживаю. А вот остальные. Не кричу, даже не дергаюсь. Однако покричать от боли очень хочется. А теперь слушаем меня, щенки, закончив, обращается к нам директор. Мне плевать, кто вы такие, из какого клана и кто ваши родители. Мне плевать на заслуги ваших родственников. В моей школе вы будете жить так, как я скажу. Жигунов, ты у меня давно напрашиваешься. Пороть тебя буду с особым удовольствием. Все сводны. Волокита, задержись. Вытирая слезы и шмыгая носами, ученики выходят. Директор садится за свой стол, внимательно смотрит на меня, вздыхает и, достав из ящика стола бланк, быстро заполняет его, ставит печать и протягивает бланк мне. Ваши. Иди домой, отлежись денек. Не спорь, я вижу, тебе плохо. Сотрясение налицо. По-другому нельзя было, по-другому никак. Человеческий язык они не понимают. Я все думал, когда же тебе надоест унижаться. Честно признаюсь, не ожидал. Я уж думал, Борис Всеславович меня разыгрывает. Вы знакомы с Медведевым? Да, давно. Воевали вместе. Он мне звонил, просил присмотреть за тобой. Говорил, что ты не тот, что раньше. Теперь я и сам это вижу. Да и присматривать за тобой, как я вижу, больше не надо. Иди, но послезавтра на занятия. Благодарю, господин полковник. Разрешите идти? Идите, улыбается директор. Домой. И да, молодец, Слава. Вот как, а Медведев? Мое уважение, мое уважение. Выхожу в коридор, не подавая вида, что сейчас сдохну. Упаду и от сотрясения заблюю все вокруг, улыбаясь, иду в класс. Захожу, улыбаясь, беру рюкзак. Слава, подбегают сестры Волокушины. Ты как? У меня все хорошо. Мне нечем вас порадовать. Зачем ты так? Качает головой Люба. Мы же со всей душой сожалели о том, что я не сдох. Тише шептаться надо, а не на всю столовую. Вам самим не стыдно? Красивые девушки, умные, а своему жениху смерти желаете. Мы, начинает Света, вы мне после такого как в глаза смотреть собираетесь? Через 2 года, у нас свадьба. Потом мы будем жить вместе, в одну постель спать ложиться. И что, вы мне вместо доброй ночи смерти желать будете? Ох, я так и вижу нашу спальню, у кровати урны. Вы целуете меня перед сном, а потом рот полощите и в урны сплевываете. А как детей будем заводить? И ведь это надо будет сделать. Вы что, детей ненавидеть начнете? Потому что они от меня? Нет, мы ошибались. Не мне судить, Светлана, но ошиблись наши отцы, когда договорились, что поженят нас. Не знаю, как теперь вы, а мне очень обидно и противно от вас. Я пошел, меня Варя дома ждет. Кто? Кричат обе. Не ваше дело, волокуши. Взяв в классе рюкзак, шагаю к выходу, только тянусь к дверной ручке. Путь мне преграждает забавная троица. Тимирязев впереди, остальные за ним. Пока Тимирязев пытается оформить мысли и начать пугать меня, бью его в нос. Поскольку шнобель у гражданина сломан огнетушителем, субъект завывая падает. Бинты пропитываются кровью. Для пущего эффекта пинаю амбала в лицо, отчего он скручивается на полу и продолжать явно не собирается. Теперь вы, уроды, чего встали? Что, без вашего бабуина вся смелость слетела? Недоноски, наглые, но трусливые. Мы этого так не оставим, возникает Рябинин. Мы родителям расскажем. Давайте, давайте, барон Рябинин, пожалуйтесь. Поведайте дома, как вас, великих, напугало до мокрых штанов травоядное. Вот смеху будет. Тебе просто повезло, шипит Жигунов. В следующий раз, сударь, пытаясь не блевануть, качаю головой. Все кончено. Ваш незыблемый авторитет, подобно карточному домику, только что рухнул. А теперь извольте удалиться побыстрее в пароксизме ужаса с одновременным процессом дефекации. Вы, порочная жертва близкородственных связей, ибо на фоне ваших угнетенных когнитивных функций окружающие вас пятикантропы выглядят эрудированнее и умнее. В классе устанавливается звенящая тишина, перемежаемая тихими и нервными смешками со стороны одноклассников. И вот чудо, моих невест, чё ты тут проблеял? Раздувая ноздри, орёт Вася. Специально для тебя, Василий, переведу на понятный тебе язык. Съебался в ужасе, роняя кал, большеголовое дитя инцеста. Ты настолько тупой, что даже вот эта рыдающая на полу горилла рядом с тобой, и то умнее кажется. Шел с дороги, псина, я маме расскажу, твоей маме, Жигунов, этой прекрасной женщине. Я цветы с конфетами дарить буду, в кино на последний ряд поведу, а тебя смотреть заставлю. С дороги ушел, а то я тебя рядом с этой обезьяной уложу, и целоваться вас заставлю, в засос. Ну, Жигунов, зеленый от бессильной злобы Жигунов, фыркает и отходит. Толкаю в грудь Рябинина, выхожу и, закинув рюкзак на плечо, не оглядываясь, шагаю по коридору. Это было сложно, это было очень сложно, но у меня получилось. Теперь надо как-то дома объясняться, а может и не надо, посмотрим. Сначала надо дойти, и вот это уже задача. Сотрясение, да и гравитация с ума сошла, то к полу прижимает, то к стене несет. Как я не спятил, столько лет, каждый день такое, как я не двинулся, а может двинулся, как по мне, человека не жрущего мяса, пугающегося женщины, проводящих все свое время в мечтаниях о великом, здоровым назвать уже нельзя. Значит, кукуха у меня уже плыла. Надо узнать почему. Или не надо. Дом волокиты. Час спустя, напевая песенки, поглядывая на часы, Варя жарит котлеты, следит за варящимися в кастрюле яйцами и попутно нарезает сыр. Кухарка Марфа, низенькая полная женщина, моет фрукты и бросает на Варю заинтересованные взгляды. Разнорабочий, по случаю принятый в клан, темненький и похожий на жерть Остап, пользуясь перерывом, сидит на табуретке, грызет яблоко и наблюдает за тем, как Варя снимает со сковороды котлеты. «А не многовато будет?» — кивая на огромное блюдо, спрашивает Марфа. Славочка очень их обожает, а поскольку аппетит у него отменный, за два присеста съест. «Так, Марфа, яйца доставай, готовы уже. Раньше только кашами и салатами питался», — бормочет Остап. «А теперь воно как, котлеты обожает». «Это правильно», — разводит руками Марфа. «Ему в себя приходить надо, а такие котлеты...» С такой любовью приготовленные. Мед. Подпрыгивает Варя. Про мед забыла. Да налила уже, усмехается кухарка. А Вячеслав Ерофеевич теперь только мясо кушает. В основном да. Особенно котлеты. Каши только в виде гарнира. Салатики. Его Иволгин заставляет овощи кушать. Так он их не признает. А ты чего интересуешься? Я же кухарка. Мне надо знать, что наследник предпочитает. Не всегда же ты ему готовить будешь. Так что, завтрак, перечисляет Варя. Жареные яйца с колбасой, хлеб с маслом и кофе с молоком, сахара 5 ложечек, молока побольше. Обед, на первое суп, неважно какой, главное с мясом, на второе только котлеты. Вареные вкрутую яйца, черный хлеб и овощной салат. Лук, огурцы, помидоры, на заправку сметана. Обязательно что-нибудь сладкое, пирог или булки. Ужин. Любое мясо, в любом виде, но предпочтительнее все же котлеты. Сладости, чай с сахаром или медом. Ах да, перед сном по предписаниям Иволгина, творог со сметаной. Вот, скудноватый рацион, морщится Марфа. Ни изысков, ни деликатесов. Считай одни котлеты. Ему силы нужны. На одной капусте и паре ложек каши никуда не уедешь. Это понятно, улыбается кухарка. Я запомню. Да тут и запоминать нечего. Жарь котлеты и не заморачивайся. Это хорошо. На кухню врывается лохматый Иволгин. Фыркая бежит к шкафу со специяциями. Хватает коробку с шалфеем и уносится обратно. В коридоре слышится лошадиный топот и ругань патриарха. Подозревая неладное, потому как Слава сегодня в академию вернулся, а такие походы никогда добром не заканчиваются. Варя снимает с плиты сковороду и идет узнавать, что случилось. Мимо нее, едва не сбив Варю с ног, пробегает ревущая Мирослава. За ней несется заплаканная Ольга. Настя и Медведев, пытаясь обогнать друг друга, ураганом проносятся мимо. Слава, всхлипывает Варя, сама всех этих уродов задушу. Узнаю, кто посмел. Быстрее, родной мой, я уже иду. Варя бежит по коридору, пробегает по дому и несется к кабинету патриарха. Встав у дверей, слушает доносящиеся оттуда хохот, ругань и возгласы. Без стука открывает. В центре кабинета, светящийся от счастья Ерофей, стискивая Славу, стоит и, кажется, вот-вот расплачется. Остальные, особенно выделяется Медведев, который надулся от важности. «О, дочка!» – отпуская Славу, улыбается Ерофей. «Проходи, не стесняйся, тут у нас событие». Слава поворачивается к Варе, отчего она вскрикивает и закрывает рот руками. Глаза наследника заплыли, правая бровь рассечена и заклеена пластырем. Еще один пластырь на синей переносице. Все лицо – один сплошной синяк, верхняя губа опухла. При этом это светлое, лохматое чучело, довольно улыбается. Что случилось? Садится на пол Варя. Мужчина все-таки на поверхность выбрался, улыбаясь, что на него совсем не похоже, кивает Медведев. Борис Всеславович, а можно больше конкретики? Славка Тимирязева отделал, смеется Демьян. Он его потушил, бил огнетушителем, пока тот сознания не лишился. 6 зубов выхлестнул. Жигунова до трясучки напугал. Вилкой ему в лицо тыкал, говорил, что глаз достанет и съест. Рябинину в рожу плюнул. Там вся академия ходуном ходит. Нам директор приказал брата домой отвезти. Он как из здания вышел, так упал сразу. Варя, я победил. Подходя к невесте, улыбается Слава. А еще сестер Волокушиных разнес, кивает Мирослава. А их за что? Удивляется Ерофей. Эти кукушки Славе смерти желали. В столовой, перед дракой. А еще говорят, что бумажками в него кидались и смеялись. Вот стервы, сжав кулак, рычит Ерофей. А вот как я Никите шею намылю. Совсем за своими оторвами не следит. Как жить после того будут? Не надо, обнимая Варю, качает головой Слава. Наш брак чистая формальность. Значит, и жить мы будем, чисто формально. Любить мне есть кого. Правда, Варя, правда, стискивая его, выдыхает невеста. Однако замечает, что на такие слова радостная Настя резко мрачнеет. Мрачнеет и отворачивается. Варя не дура, она все прекрасно понимает. И уж тем более, она не слепая и прекрасно видит, как Слава смотрит на Настю. Поэтому Варя решает вечером поговорить на эту тему. А вот то, что Слава разнес 2 дурочек, Варю радует. А еще ее радует, что Слава не по дням, а по часам растет. Глава 9. Поздний вечер. Слава. Последствия сотрясения, головокружение, тошноту, синяки и опухоль на лице, с меня снял Иволгин своими микстурами. Последствия стресса сняла Варя своими объятиями. И как бы приключения в школе, она же академия, прошли почти без следа. Но появились вопросы. Да, мы все здесь. Мы взрослеем быстрее. Мы в 20 выглядим на 30. Но в 20 лет все останавливается и мы прекращаем стареть. Почти прекращаем. До 100 лет почти никаких изменений. Да и после 100 не особо. Сегодня, на примере одноклассников, я в этом окончательно убедился. Всем в классе, а нас 25 спиногрызов, по 14-15 лет. Однако на этот возраст теменим только мы втроем. Я, Жигунов, Рябинин. Я, потому что ущербное травоядное, не рос по причине того, что ничего не ел. Жигунов, из-за большой головы буду звать его Головастик, ну и его друг Рябинин, по причине следования их кланов учению Вальмонда. Жил когда-то один немец, или как здесь говорят, германец, точнее даже не германец, а австриец, Георг Август Вальмонт. Ну так вот он 300 лет назад и придумал способ выведения сверхсильных магов, путем близкородственных связей. И тут все как у нас с плоскоземельщиками получилось. Сначала данного ученого высмеяли, объясняя о том, что импринтинг это плохо, погнали палками. Опубликовать работу на 7 томов не позволили, объявили его шарлатаном. Решили, что философ по образованию не должен совать свое напудренное рыло в такие дела, и забыли, где скитался товарищ Вальмонт, где почил. История, которую я очень любил, умалчивает. Но, как видно, научные труды данного психа все же разошлись по свету, и прижились, и рождаются уроды, по типу Жигунова. Потому как, несмотря на то, что в этом мире есть наука генетика, которая такие замечательные вещи как имбридинг запрещает и даже подробно объясняет почему, дело Вальмонда живет. Если вернуться к одноклассникам и одноклассницам, плечи огромные, кадыки, мускулатура, ручищи волосатые, щетина, и это девки, пацаны еще хуже. Ну, а если серьезно, если бы я не обладал памятью пациента, а просто встретил у себя в мире Любу Волокушину, то я бы никогда ей 14 не дал, слишком развитая, ну слишком, все остальные такие же. И тут, о чем думаешь, ложась ко мне спрашивает Варя, двигается ближе, обнимает и целует в щеку, или, о ком, просто думаю, о ней, Варь, ты о чем, то есть о ком о ней, о Насте, вы друг на друга смотрите, а еще, сегодня она тебя ревновала, я видела, так она тебе нравится, мне не нравятся сестры Волокушины. Слава, я не о них спрашиваю, я о Насте, так нравится, я, хорошо, вздыхает Варя, нам повезло, Настя хорошая, нам подойдет идеально, готовить умеет, а знаешь как вяжет, хотя да, знаешь, она заботливая, Варь, мне не очень нравится этот разговор, мне перед тобой неудобно, я лежу в кровати, обнимаю невесту и обсуждаю с ней кто мне нравится, а с кем тебе еще обсуждать если не с мной, кто тебя поддержит и поможет. Конечно, сделают это многие, но лучше если это буду я, потому как неудобно тебе, передо мной, а не перед отцом, дядями, тетями, братьями и сестрами. Но, Слава, ты будешь жениться, не один раз, а по расчету и возможно много, скоро на Волокушиных, которых ты терпеть не можешь. Потом, когда сделаешь клан снова великим, возможно женишься еще несколько раз, тебе нужны будут союзники, сильные. В одиночку в этом мире не выжить, а найти союзников, лучше всего породнившись с сильными кланами. И вот скажи мне, женишься ты 5 раз, по расчету и что, всех их любить будешь? Нет, а нас с Настей, да, а мы тебя, у тебя, будет 2 любящие, нежные и заботливые жены, на которых ты всегда сможешь рассчитывать, которые помогут, приласкают не потому что должны, а потому что сами хотят этого, выслушают, с любовью и заботой приготовят ужин, будут ждать тебя со службы, будут любить тебя, или у нас мысли сходятся, или Варя умеет читать их, или я правильно думаю, ничего не понимаю, и, наверное, не хочу, слишком все это, как по мне это немного нечестно, жизнь вообще штука нечестная, вздыхает Варя, все у нас по расчету, все за нас решают еще до рождения, за меня когда-то тоже все решили, просто отец зашел в дом и приказал мне собираться. Сказал, что я теперь уборщица в клане Волокита. Деньги он за меня получил и ерепениться категорически не советует. Потому что лучшее, что мне светит, это ферма и замужество с каким-нибудь пастухом. А так ли я в хорошее место попаду, и попаданием своим семье помогу. Деньги за меня заплатили немаленькие. Вот так, собрала 2 своих платья в котомку и пошла. Сначала двор мела и полы намывала. Потом нянькой твоей стала. Теперь вот невеста. Спасибо отцу. Если бы он только знал, как все обернется, он, наверное, рад за тебя. Он меня продал, закрыв глаза, вздыхает Варя. Ты бы свою дочь продал, а он да. И нет, не было никаких гарантий, что клан Волокита люди хорошие, честные и не жадные. Он не знал, куда отдает меня. И такое здесь, сплошь и рядом. Но я выиграла. У меня теперь ты. И я тебя не отпущу. Никогда. Что бы ни случилось, какую бы шутку нам судьба не подкинула, я всегда буду любить тебя. Пусть хоть ссылка в Сибирь, пусть хоть куда, я всегда буду с тобой, даже если я стану нищим. Слава садится и берет меня за руку Варя. Даже если так, да даже если хоть как, это ничего не изменит. Я у смерти на пути встала. Я жизнь ради тебя отдать хотела. Я люблю тебя, и я тебя, я вижу. Может, завтра в баню сходим? Почему бы и нет? Все вместе. Возьмем Настю. А, Варь, Варя, может, не надо? Почему? Ты стесняешься? Нет, просто не хочу торопить события. Я еще в себя не пришел. Мы аккуратно. Слава, ну это же все равно случится. Я видела, как ты ее в бассейне глазами раздевал. Меньше, чем меня, что радует, но тем не менее. Ну так что, идем? Давай до завтра доживем. А сейчас спать. День тяжелым выдался. Хм, этот мир безумен. И я тоже. Надо потянуть время. Не хочу спешить. То же время. Другой конец города. Квартал клана Жигуновых. Елизавета Петровна Жигунова. Сидя в кресле, Елизавета пьет разбавленное водкой вино, курит сигарету и с отвращением наблюдает за тем, что происходит. А происходит отвратительное. Вернувшийся из школы Василий только и делает, что орет как ненормальный, срывается на прислуге и грубит Елизавете. Патриарх клана Жигуновых делает то же, что и его наследник. Кричит, носится по дому, кому-то звонит, разговаривает и затем орет еще сильнее. То, что у патриарха и его выродка дела идут не очень, Елизавету радует, но вида она старается не показывать. Пьет вино, в котором водки больше, чем самого вина, курит и в душе злорадствует. Тем временем патриарх и его отпрыск уходит в кабинет. В гостиную приходит Вероника, присаживается в кресло, смотрит на мать. «Вероника, дочь моя», выдохнув дым негромко, говорит Елизавета, «не поделишься со мной, почему этот выродок по приходу из школы ведет себя как истеричка?» «Поделюсь, мама», загадочно улыбается Вероника. «Виной всему полное обрушение репутации нашего мутанта. Сегодня в школе его жестоко обломали. Его Шавку, Тимирязева, в буквальном смысле оставили без зубов. Их ему выбили. Самого выродка запугали до дрожи в коленях. Его подпевали Рябинину плюнули в лицо. Потом, наш с тобой горячо любимый Василий получил 30 ударов тростью по заднице в кабинете директора. После, его унизили так, как никогда не ужали. Снова запугали, так что он с дороги ушел. Кто этот смельчак? Напрягается Елизавета. Новенький, кто-то из солдатских детей. Мама, ты ни за что не угадаешь, и не поверишь. Это сделал травоядное. Волокита, волокита выбил зубы Тимирязеву. Дочь, ты шутишь? Своими глазами видела. По школе ходят слухи, что после болезни травоядное с ума сошел. Мама, он не только в столовую пришел, где никогда не появлялся, он мясо в контейнере с обедом принес, котлеты, настоящие, поразительно, качает головой Елизавета, достает из-за кресла бутылку водки, выпивает из горлышка и доливает в бокал, невероятно, а еще он про тебя говорил, и вроде обидеть Ваську пытался, да что там, у него получилось, и что же он сказал, что-то обидное, Васька сказал, что маме расскажет, а травоядное, он сказал, дословно, твоя мама, прекрасная женщина, я ей руки целовать буду, цветы с конфетами подарю, в кино поведу, на последний ряд. Хах, интересный юноша, усмехается Елизавета и залпом выпивает бокал. Мам, мамочка, подходит к ней Вероника и, встав на колени, всхлипывает. Хватит пить, ну правда, ты бокал из рук не выпускаешь. Похудела вся, серая. У меня есть причины, отводит глаза Елизавета. Прости, я сама не хочу, но я не могу. Мам, не надо. Хватит, не все так плохо, не все, Вероника, через 2 года, ты выходишь замуж за своего кровного брата, повторяешь мою судьбу, а все потому, что Жигуновы, поехавшие твари, зацикленные на чистоте крови, я не хочу, округляет глаза Вероника, нет, только не за Ваську, увы, дочь моя, тут мы бессильны, сбежать не получится, отказаться невозможно, нас с тобой никто спрашивать не будет, я что-нибудь придумаю. Я не хочу, чтобы ты, как я, мучилась. Пока не знаю что, но я обязательно придумаю. Поверь мне, в коридоре слышатся шаги. В гостиную приходит отец и сын Жигуновы. Василий, мерзко улыбаясь, сразу начинает флиртовать с Вероникой. Павел Петрович, патриарх клана, нехорошо щурясь смотрит на Елизавету. Жена, когда женится, вздохнув, начинает Елизавета. Делают это по любви, или по расчету, а не силой и на родной сестре. Совсем взбесилась. Кричит Жигунов. «Да, брат, так что ты хочешь от меня? Расскажешь, как твой выродок женится на сестре-близняшке и потом они нарожают тебе более мерзких уродов, чем твой Васька? Я уже слышала. Учение Вальмонда. Засунь себе в задницу это учение. Все 7 томов. Можешь сразу. Вероника, дочь моя, иди в свою комнату и дверь запри, а то по дому генетические уроды бродят. Лиза, он же твой сын. Как ты можешь? Вот так и могу, Павел Петрович. Он зачат в насилии, выношен под присмотром охраны. И да, он мой сын, нелюбимый, отвратительный, но сын. И я бы даже относилась к нему с теплотой, но ты выбил из него все человеческое. Ты воспитал подобную тебе мразь, Елизавета. Хмурится Василий. Не смей обращаться ко мне, чудовище, вставший пит женщина. Не смей подходить к моей дочери. Клянусь. Я клянусь, что если ты ее хоть пальцем тронешь, я убью тебя. Медленно, мучительно. Я кастрирую тебя ножницами. Ты пожалеешь, что вот этот мерзавец, твой отец, не позволил мне прервать беременность. Ясно, снова напилась, шипит от злости Жигунов. Пока ты пьешь, нашего сына в академии унижают. И кто? Волокита. Я этого так не оставлю. И что ты сделаешь, Павел Петрович? Кривясь спрашивает Лиза. Посмотри на себя, ничтожество. Что ты сделаешь? Напишешь жалобу, так ее в канцелярии снова выбросит. Пойдешь к Волоките, Ерофей Евгеньевич тебя как тростинку через колено сломает. Ты забываешься. Я забываюсь. Покачиваясь, встает Лиза. Волокита мужик, самец, лидер. Он маг-стихийник высшего класса. Он воевал, он сражается с выползающими из портала демонами. А ты, Павел Петрович, на что способен? Насиловать связанную сестру, избивать ее за непослушание, писать на всех доносы, вот этому своему уроду задницу целовать и ждать, когда из него что-то вырастет? Ничего из него не вырастет. Максимум такое же ничтожество, как ты. А знаешь, я даже рада. Я рада, что этот никчемный болван Василий получил. Я восхищаюсь сыном Ерофея. А вас, уроды, жертвы инцеста, я презираю. Охрана. Хлопнув в ладоши, кричит патриарх. В гостиную вваливаются двое крепких мужчин. Останавливаются и ждут приказов. Елизавету Петровну, в подвал. Никого не впускать и ничего не передавать. Только воду, чтоб не сдохла. Принесите кнут, разденьте и к стене, в кандалы. Будет сопротивляться, разрешаю бить. Только не по лицу. Кричащую Елизавету хватают, заламывают руки, срывают одежду и ведут к выходу. По пути бьют брыкающуюся женщину в бока и живот. Глупая женщина, выдыхает Жигунов. Чего ей не хватает? Все есть, окружена роскошью. И я не понимаю, разводит руками Василий. Оскорбляет еще. А давай проучим ее, улыбается Жигунов. Пошли, я покажу, как надо обращаться со строптивыми женщинами. Покажу, как после нескольких ударов кнутом, волчица, клацающая зубами, превращается в робкую овечку. Пошли, часто кивает Василий. За то, что восхищалась этими отбросами, она должна ответить. Отец и сын спускаются в подвал, откуда вскоре доносятся полные боли крики Елизаветы. Утро. Клан Волокита. Слава. Тренировка по причине моих травм отменилась. Стою перед статуей Елении. Вопрошаю, как жить дальше. Ответа нет. Хотя я уверен, меня прекрасно слышат. Но говорить не собираются, и это напрягает. Продолжаю взывать. Абонент не абонент. Трубку брать на том конце не хотят. Ладно. Я, значит, тебе помогаю, а ты со мной и поговорить не хочешь. Вот она, благодарность. Что ты хочешь? Оживает статуя. Пообщаться. Вообще-то у меня дела, хмурится Еления. Вообще-то, есть вероятность, что я не потяну. Поговорим, мне знать надо. Дай угадаю, улыбается Еления. Ты хочешь знать все, вообще все. Давай, давай я вложу в твою голову все, что знаю. Знаешь, что с тобой будет? Ты спятишь, будешь сидеть в углу, пускать слюни и пальцем на губе играть. Тебе оно надо? Нет. Ну тогда учись. В чем проблема? У тебя учителя и они, поскольку ты теперь нормальный, готовы делиться с тобой знаниями. Хорошо, с этим понятно. А как быть с Настей? Тебе объяснить или сам догадаешься, что обычно делают молодые здоровые парни с красивыми и влюбленными в них женщинами? Или ты забыл, откуда дети берутся? Нет, для этого мира, это не дико. Настя сильный боец, в чем ты убедился. А еще она из твоего клана. Союз с ней позволит тебе укрепить позиции. А с остальными, понимаешь, Слава, вздохнув, качает головой Святая. Как бы тебе объяснить, ты, в скором времени, станешь главой клана. Микрокороль. Понимаешь, что могут короли? Все, точно. Восклицает Еления. А чего не могут? Жениться по любви. Вот. А ты, можешь и так, и этак. И так надо. Варя и Настя укрепят твои позиции в клане. Они тебя любят, обе. Чисто и искренне. А ты, неравнодушен к ним. Маргарита, моя служительница, поднимет твой авторитет до невиданных высот. Сестры Волокушины принесут тебе выгодный союз с дружественным кланом. Да, они тебе не нравятся, но любить, стелиться перед ними и все прочее, тебе не надо. Считай это выгодной сделкой, сестер призом, а Никиту, их отца, деловым партнером. Большего от тебя не требуется. Все же, слава, вздыхает святая. Понимаю, тебе трудно, но и мне нелегко. Я просто не могу прийти, наказать врагов и за руку привести клан к процветанию. Это должен сделать ты. Я многое дала тебе. Что, например, я поцеловала тебя в глаза. Нет, суперменом ты от этого не станешь. Но это сделано не просто так. Просто прислушивайся к себе, и ты услышишь. Нет, ты увидишь. Конечно, способности слабенькие, но тем не менее очень полезные. Ты доволен ответами? Да, спасибо. Извини, я немного нервничаю. А теперь встань на колени и обними меня. Зачем? Так надо. Делай. Встаю, обнимаю, утыкаюсь лицом в живот святой. Она гладит мои волосы, хихикает. Со скрипом открывается дверь. Ерофей, Антон и Маргарита, увидев нас, встают на колени и складывают руки в молитвенном жесте. «Милое дитя», — тягучим как мед голосом говорит Еления, — «твои поступки, мысли, действия. Рада, что ты меня не подводишь. Продолжай в том же духе. Посмотри на меня. Да, святая, сила рода, великая сила, пока еще спит внутри тебя. Учись, совершенствуйся. Скоро она проснется. Благословляю тебя на свершение, дитя. Будь сильным, будь смелым, будь таким, каким обещал мне. Ерофей, да, святая, благодарю тебя за такого сына. Маргарита, смотри мне, я, ползет на коленях Марго, я, не тормози, улыбается Еления, наклоняется, целует меня в глаза и лоб, взлохмачивает мои волосы, улыбаясь встает на постамент, замирает и превращается в статую. Спасибо, святая, отвесив статуе поклон, улыбаюсь и поворачиваюсь к остальным. Антон икает, отец виснет, Маргарита изображает глубокую задумчивость. Да, спектакль вышел на славу, прониклись все и даже я немного, хотя, нет, наглеть не стоит, просить кроме советов ничего не стану, сам все сделаю. Глава 10, баня. Славик, в бане сегодня весело, пришли мы в маленькую, где меня Варя парила, вот только пришли не вдвоем и даже не втроем, нас здесь четверо, собственно я, Варя, Настя и нихрена же себе, Маргарита Владиславовна, которая, заметив нас, идущих в баню, решила присоединиться, дабы как духовному лидеру, кое-что проверить. И тут странно, Варя и Настя смущаются от того, что я голый, немного стесняются друг друга, но на развалившуюся на полке Маргариту, левая грудь которой вывалилась из простыни, вообще никакого внимания не обращают, она просто есть, всем кроме меня, на нее пофиг, а ей, как я понимаю, нет. Да, она лежит на полке, на голове ее банная панамка, она машет на себя маленьким веником, тяжело дышит, но при этом бросает на меня взгляды. Я же, мне стыдно, невероятно стыдно и очень неловко, я бы с радостью покинул это место, но мне нельзя, по многим причинам. Сбежать значит снова обрушить едва начавшую подниматься репутацию, а это крах. Начать сначала еще раз, мне скорее всего не дадут, и я вернусь в разряд травоядных, но уже навсегда, что не есть хорошо. Вторая причина, я не хочу падать в глазах Вари, если я смоюсь из бани, она расстроится, а Варя, я хочу заставить ее гордиться мной, поэтому, Варь, где у нас мед, тебя намазать, я тебя намажу, давай банку. Варя краснеет, однако хихикая достает из шкафа банку, открывает и подает мне, снимает с себя простынь, раскинув руки встает передо мной, поднимает голову и закрывает глаза, мажу ее, массирую руки, плечи, задерживаюсь на груди, отчего Варя прикусывает губу, спускаюсь к животу, к бедрам, прошу Варю развернуться, ух, любовь моя, ты просто сокровище, шлепнув ее обнимаю и прижимаюсь щекой к попе, вот это мне повезло, хи-хи, нервно хихикает Варя, вы бы хоть нас постеснялись, качает головой Настя, вас, натирая попу Вари медом спрашиваю, не могу, были бы вы какими-нибудь страшными, старыми, глупыми уродинами, тогда да. А так передо мной три красивые женщины, стесняться перед вами, я могу только себя, потому как на хворостину похож, Насть спускайся, я и тебя намажу, нет, ну как хочешь, ваше святейшество, а я не откажусь, Марго спускается с полка, скидывает простыни, упирает руки в бока, выпячивает грудь вперед, прикусывает язык и закрывает один глаз, хороша служительница Елене, очень хороша, все при ней и лицо, и фигура. А еще кольцо пирсинга в левом соске, Татуировка на плече, знакомая, стилизованная летучая мышь, мать ее разведка. Под мышью две перекрещенные винтовки, в центре нож. Серьезная тетенька, однако, на животе татуировка, изображен четырехлистный клевер, который скрывает шрам от пули. Рыбка-окунь, чуть левее, скрывает пулевой шрам, который чуть больше. В дополнение ко всей этой красоте, интимная стрижка в виде крыльев. Адепта Сараритас, ё-моё, но зато теперь знаю, что с Марго лучше не шутить, или шутить, но в меру. МММ, какие нежные у тебя пальцы, поворачиваясь ко мне спиной, стонет Маргарита. Варенька, а повезло тебе. Спасибо, ваше святейшество, сама не нарадуюсь. Слава, поаккуратней с Маргаритой Владиславовной. Не могу, шлепнув Марго и заставив ее вскрикнуть, улыбаюсь. Слава, кричит Настя, ты что себе позволяешь, шлепать нашего духовного лидера? Я и укусить могу. Кусаю, сначала взвигнувшую от такого варю, потом охнувшую Марго. Настя смотрит на меня как на врага, в ее глазах кипит зависть, однако присоединиться она не решается, но решается на другое, скидывает простынь, начинает хлестать себя веником по спине, глядя на ее колышащиеся груди, непроизвольно сглатываю. Не смотри так, закрывая грудь веником, стонет Настя. Извини, само получается, смотри в другую сторону. Ладно, кивая, обнимаю женщин, по очереди целую их попки и выдыхаю. Такие красавицы, в меду все. Эх, я умер и попал в рай. Интересные у тебя фантазии, хихикает Варя. Настя, ну ты долго там сидеть будешь? Иди к нам. Не пойду, я не могу. Вы, эх, что я делаю? Мотая головой, Настя прикрывается простынью. Спускается, недолго подумав, снимает простынь, бросает в угол и, закрыв глаза, встает передо мной. И тут, или дуракам везет, или мне этот мир начинает нравиться. Разврат и пошлость, конечно, зашкаливают. Но раз по-другому в моем случае никак. Плывем по течению. Моя цель — клан восстановить. А для этого придется. Приключения продолжаются. Как только касаюсь Насти, все ее стеснение куда-то улетучивается. Пока мажу ее грудь, она стоит, томно вздыхает. В конце, даже гладит мои волосы. Сама поворачивается ко мне спиной, упирается руками в колени и прогибает спину. Ух, поверить не могу. Такому доходяге, трусу и истеричке, как я, такое счастье. Ты слишком самокритичен, вздыхает Варя. Ага, стонет Настя. Мы из тебя такого богатыря сделаем. В академии все девчонки от восторга визжать будут. А мы уже готовы, выдыхает Маргарита. Визжать, визжать пока нет. А вот париться, это да. Хватит нас натирать. Вставай, теперь мы тебя. Встаю. Пытаюсь покраснеть от стыда, но поскольку в парилке очень жарко, я и так красный. Женщины поворачиваются. Варя хихикает, Настя округляет глаза. Бессовестный, качает головой Маргарита. Молодой такой, а уже такой развратник. Извините, просто, вы красивые. А Варя так вообще, как бестактно с твоей стороны, выделять из нас троих одну Варю, качает головой Марго. Троих, удивляется Варя. Подождите, ваше святейшество, вы тоже? А что, дочь моя, я по-твоему недостойна. Как по мне, так в самый раз. Кто назовет старой ведьмой, за волосы оттаскаю. Просто это неожиданно. Нет, не подумайте, я совершенно не против. Все-таки вы. Эх, Славка, вздыхает Настя. Сколько же непокою ты принес нам. Разбудил, взбудоражил. И теперь, час за часом, все новые и новые потрясения. Это плохо, не сказала бы. Подмигнув Варе, улыбается Настя. Вот только я боюсь представить, что будет дальше. Помилование, наша свадьба, загибая пальцы, перечисляю. Возвращение в Светлоград, жизнь в любви и понимании, дети, много, с каждой по двоих хочу, а потом, мы все будем сидеть на террасе, нянчить внуков, а твои невесты, Волокушина и, возможно, еще, интересуется Настя, они, моя обязанность, а вы, Варю я люблю, люблю больше жизни, вам врать не буду, хочу, чтобы у нас все было честно, не буду врать и скажу, вы обе, Марго и Настя, пока мне только нравитесь, думаю, и я вам тоже. Но наши чувства уже взаимны, они разгорятся, со временем. Если вы готовы, принять такого, как я, скелета, обтянутого кожей, то, если бы не были готовы, вздыхает Настя, то нас бы здесь не было. Руки поднимай, сейчас тебя намажем, париться будем, а потом по кружечке пива и можно спать. Все вместе, посмотрим, все трое, натирают меня медом, гладит, Варя, обняв со спины, целует. Настя, превосходя ожидания, трется об меня спереди. Марго, конечно же, с целью проверить, хватается за то, что трогать пока не стоило бы, и кажется, что я долго не протяну. Но на этом все и заканчивается. Далее паримся, Варя моет мою несчастную голову. Возвращаемся в дом, на кухне выпиваем по кружечке и расходимся по комнатам. И да, рядом со мной Варя, и я очень хочу ее, но также понимаю, что события торопить не стоит. Следующий день, академия, сестры Волокушины. Придя пораньше, Света и Люба становятся свидетелями настоящего заговора. Как только они входят в класс, то слышат, как Жигунов и Рябинин наускивают Тимирязева на Волокиту. Врут ему, говорят, что Волокита оскорбил маму Тимирязева, назвал ее падшей женщиной. Обещают здоровяку рубль за то, что он изобьет Волокиту. Говорят, что в случае чего помогут. Получается, убеждают. Тимирязев, засучив рукава, идет драться. На ходу шепелявит проклятие и обещает сломать Волокиту. Кивнув друг другу, Волокушины следуют за ними. Немного отстают, спускаются на первый этаж, где все уже в сборе. Народ стоит кольцом, в центре которого, с одной стороны Тимирязев, за ним Жигунов и Рябини, напротив Волокита. Впереди Слава, слева от него Демьян, справа злая Мирослава. «Эй ты, гнусавит из-за сломанного носа Тимирязев, плавоядная, иди сюда, ломать тебя буду. А тебе в прошлый раз не хватило?» — сложив руки на груди, язвит Демьян. «Так, может, я добавлю, а лучше я», — сжав кулаки змеей, шипит Мирослава. «А еще лучше, если мы втроем это ничтожество отметелим. Настазиплое», — пятится назад Тимирязев. «Ты этих выродков считаешь?» — качает головой Демьян. «Зря, он должен ответить», — кричит Тимирязев. «Он мою маму слюхой назвал, я ему спину сисис сломаю». «Да что вы говорите?» — выходя вперед, передразнивает его Славка. «Демьян, Мирослава, не лезьте, я сам. Ну давай, подходи, пузырь, я тебе рот наоборот порву». Тимирязев рычит, замахивается. Славка с трудом уворачивается от удара, шагает к нему, двумя пальцами хватает за нос и сжимает, с хрустом поворачивает. Тимирязев, завывая от боли, падает на колени, на пол льется кровь. «Хаем, некрасиво получилось», — отойдя и изображая глубокую задумчивость, бормочет Славка. «Сильно вправо взял, сейчас поправлю». Тимирязев оглядывается на друзей, не получив поддержки, смотрит на Славку, понимая, что никто помогать не будет, вздыхает и опускает голову. «А вот это правильно», — похлопав его по плечу, кивает Волокита. «Так и стой, теперь вы, господа, не трогай», — кричит Рябинин. «Я отцу расскажу, ты знаешь, кто мой отец, а ты что не знаешь?» — скалится Волокита. «Тебе мама не сказала, твои проблемы, Жигунов, псина сутулая, все никак не успокоишься? Ползи сюда, с дерьмом тебя смешивать буду. У меня брат есть, старший», — отступая, мямлит Жигунов. «Милорд, нет, не так», — подходя к нему, говорит Волокита. «Сударь, и вам, и брату вашему, и всей подобной шобле, я придавал вращательных движений вокруг оси, которой был мой детородный орган». «Что сказал?» — не въехав, спрашивает Жигунов. «Нахую я вас вертел», — рычит Волокита. «Травоядная, ты за это ответишь, я этого так не оставлю. Ты плакать будешь, я буду звать тебя». «О, Жигунов, придумал, я буду звать тебя Головастик, у тебя голова большая. Ну, а чего я хочу от жертвы инцеста? Красивым быть ты просто не можешь, и я понимаю, над мерзкими, отвратительными и уродливыми мутантами смеяться грешно. Они не виноваты в том, что родились такими, в отличие от тебя, плод порочной любви между родственниками. Но ты, Головастик, не расстраивайся, я в одной умной книге читал, что такие долго не живут. Мы тебя убьем», — шипит Рябинин. «А не надорвешься, барончик», — нагло лыбится Волокита. «Вас в клане сколько?» «Четверо и шестеро принятых. И что вы сделаете? Опалу с себя снимете? Скорее всего, вы все перетрахаетесь, и еще больше уродов по городу бегать будет. О, барончик, барончик, баранчик, а что, тебе идет? Я бы назвал тебя дерьмом, но сравнивать, просто фекалии оскорблять. Да ты, да я», — кричит Волокита. «Для ваших родителей и старших родственников я еще 2 года неприкосновенен, а потом», — встает между Волокитой и Жигуновым Ракицкий. «Ну давай, Волокита, скажи, что будет потом, когда все мы станем совершеннолетними?» «Что замолчал? Так, так, ага», — загибая пальцы, бормочет Волокита. «Хороший вопрос, я прям не знаю, что ответить. Сначала я буду вас бить, потом снова буду бить, а потом буду бить сильнее. Особенно тебя, Иван Алексеевич Ракицкий. Могу и сейчас, после 3-го урока, за школой, 1 на 1, 5 минут, и будешь как Тимирязев. Мараться не хочу, у тебя коленки дрожат, Не отстает волокита, и руки трясутся, а в глазах ужас, страх на грани паники. А знаешь почему? Потому что ты ничтожество, такой же выродок, как твои друзья. Без Тимирязева, вы втроем ничего не стоите. Можешь идти, я тебя отпускаю, но предупреждаю, теперь главный хищник в классе, я, и я вам четверым такую страшную сказку организую. Идите, выродки, стройте планы, как отомстите мне, а я буду ждать вас. У. От выкрика волокиты Ракицкий подпрыгивает и быстро уходит. Рябинин убегает за ним. Жигунов, видя, что друзья сбежали, икает и пятится назад. Волокита приглаживает складки на жилетке, гордо подняв голову, смотрит на Демьяна и, улыбаясь, подмигивает хихикающей Мирославе. Народ, так и не увидев мордобоя, расходится. «Пойдем», — кивает Свете Люба. «Пойдем, пока время есть». Девушки идут вперед. Как вдруг, травоядная, кривясь, подходит к Славе Вероника Жигунова. «Привет, травоядная, очень хочется тебе вмазать за такие слова, но сперва спрошу, неужели ты и на мой счет так считаешь, а? Как можно?» Резко меняется волокита. «Вероника Павловна, давайте представим, что люди – это работы скульптора. Так вот, если над этими деградантами работал косоглазый практикант с культяпками вместо рук, то над вами сама мать природа старалась, не покладая рук и вкладывая в вас всю свою заботу и любовь. Хи-хи, а ты знаешь толк в комплиментах?» Расцветает Жигунова. «Можешь звать меня Ника, только без Павловна, хорошо? Могу же я тебя Славой звать? Конечно, буду рад вас проводить, ну если вы так настаиваете». Слава кивает родственникам, и они уходят. Сестры Волокушины, щурясь, смотрят друг на друга и бегут за ними. Весь день они наблюдают странности. Волокита не сидит, как обычно, опустив голову. Он слушает учителей, конспектирует. И он отвечает. На математике, на вопрос учителя, кто желает решить примеры на доске, волокита первым тянет руку, отчего учитель теряется, но отходит в сторону и наблюдает. Слава решает все быстро, правильно, получает 5 и довольный уходит. Вторым уроком химия, и снова у доски волокита, без каких-либо проблем решает задачу и записывает формулы. География, русский язык, к удивлению девушек, волокита вызывается везде, на каждом уроке получает 5, а после урока с дневником идет к учителю и просит поставить оценку, объясняет это тем, что хочет отца порадовать. На большой перемене хватает коробочку и идет в столовую, где с аппетитом ест котлеты и строит глазки Жигуновой. «Мне это не нравится», — злится Люба. «Он наш», — а флиртует с этой мымрой. «Пошли к нему, он наш жених и должен с нами сидеть. А почему тогда мы с ним раньше не сидели?» — спрашивает Света. Люба фыркает, тащит сестру к столу. То, что там уже Жигунова, сестер не останавливает. Они подходят, встают над Славой. «Как невежливо с вашей стороны, Вячеслав Ерофеевич, так нагло игнорировать своих невест», не скрывая злости, говорит Люба. «Вы кто?» — вытаращив глаза, спрашивает Слава. «Ника, кто это?» «Твои невесты». «Ах да, точно, это те, которые жалели о том, что я не умер». «День добрый, а вы чего хотели?» «Как видите, я еще жив. Вы извините, но подыхать не собираюсь. Как загнусь, я вам сообщу». «Зачем ты так?» «Извините, девушки, я занят». «Ника, на чем мы остановились?» «На красных розах», — улыбается Жигунова. Волокушины краснеют, пытаются увести Славу, но тот, равнодушно отказывая им, просит оставить его в покое и, подперев рукой голову, с каким-то обожанием смотрит на Веронику, чем вызывает у них приступы бешенства. Решив, что с них хватит, сестры собираются действовать, возвращаются к своему столу и разрабатывают план. После уроков, кабинет директора. «Славик, стою, смотрю на полковника». Тот сидит, разбирает бумаги, хмурясь смотрит, берет листочек, нацепив монокль, читает. «Я придавал вращательных движений вокруг оси, которой был мой детородный орган. Сам сочинил?» «Так точно, господин полковник». «А перевел зачем?» «На весь зал, при учениках, ругался как пьяный сапожник». «Виноват». «Хе-хе, конечно, виноват, и еще как. Наказание готов получить. Если продолжишь старшего перебивать, то обязательно получишь. А так, ну что я могу сказать, Слава? 6 уроков, 6 оценок, отлично. Хвалю за то, что иногда не встав отвечаешь. Изволь соблюдать правила приличия. Не на базаре». «Виноват, господин полковник. Исправлюсь. Верю. Не поделишься, что с тобой случилось? Все время учебы тройки, двойки, истерики. А тут раз и пятерки полетели. По двум причинам. Стыдно стало. Перед отцом, перед родом. Вторая. Влюбился. В няню свою, в Вареньку. Решил исправиться. Питаться нормально начал, силы появились и голова заработала. Занимаюсь с тетей Анастасией. Учусь у Бориса Всеславовича. Получается пока не очень, но все говорят, что успехи есть. А мне от этого хорошо. Ну что же, спасибо Вареньке. Я, честно признаюсь, уже отчаялся. А ты, оказывается, вон какой. За сегодня, то, что никого из этих последователей Вальмонда бить не стал, а свел к словесному поединку, хвалю. За то, что матом ругался в академии, взыщу. Не тростью, а знаниями твоими. Будет как сегодня, через месяц забуду. Нет, ты уж не обессудь. Я тебя тростью угощу. Иди, готовься. И это выражение твое я позаимствую.